«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция третья. Как расшифровывали письменность майя? Одна из наиболее характерных черт цивилизации майя – это наличие развитой иероглифической письменности, которая во многом, наверное, и выделяет эту цивилизацию среди других древних цивилизаций, которые входили в этот большой реал, который мы называем Древняя Мезоамерика. Это не означает, что только у майя была письменность. На самом деле систем письма в Мезоамерике много, наверное, где-то в районе дюжины. И не майя письменность придумали. Письменности появились еще до того, как цивилизация майя достигла своего апогея. И это было еще, наверное, в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Однако письменность майя, во-первых, оказалась первой, которая была не просто успешно дешифрована, но и первой, которая была крайне успешно использована для прочтения большого объема текстов. И благодаря этому был создан особый образ этой культуры. Кроме того, именно те сюжеты, которые были связаны с письменностью, с календарем, наверное, одни из наиболее ярких и запоминающихся для всех исследователей и для тех, кто интересуется историей культуры майя, потому что сама по себе история дешифровки письменности была очень яркая и необычная. И дальнейшие сведения, которые мы получаем об обществе майя через призму письменных источников, очень выглядят ярко и своеобычно. О том, что у древних жителей этого района Мексики и Гватемалы, которых мы сейчас называем майя, да, о том, что у них есть какие-то знаки или картинки, или символы, да, об этом впервые стали писать испанцы. И во многом их интерес к этой системе письма, особенный интерес монахов, прежде всего францисканцев, и сыграл свою роль впоследствии в дешифровке. Линия, которая была представлена знаменитым деятелем христианизации майя на Юкатане Диего де Ландой, будущим епископом Юкатана, а до этого представителем францискарского ордена, она предусматривала, что майя там записывали разные сведения. Об истории они писали, о списках своих правителей. Поэтому запечатлеть определенные данные об этой письменности было важно, чтобы составить некий общий портрет культуры. Но вторая линия, которая была представлена другими церковными деятелями, из них самый яркий деятель начала 17 века, Педро Санчес де Агилар, они считали, что надо попытаться понять, что там у майя написано, потому что они эти иероглифы используют для того, чтобы записывать книги, при помощи которых почитают своих древних богов, то есть идолов. Это элемент борьбы с идолопоклонством. И эта вещь очень важная, естественно, потому что насаждение христианской веры и борьба с традиционной религией – это важнейший элемент политики испанской короны и испанской церкви в Новом Свете. И так сложилось, что письменность майя с этими представлениями о том, что при помощи ее записывают какие-то нехорошие вещи, она оказалась связана довольно плотно, и поэтому, например, ее не позволяли использовать жителям провинции Юкатан, в отличие, скажем, от письменности ацтеков. Майя оказались в этом смысле народом, у которого письмена кажутся священными. Поэтому эти кодексы, иероглифические книги, надо было изымать, уничтожать. Знаменитый самый с этим связанный момент исторический – это знаменитое аутодафе в Мани, которое было устроено Диего де Ландой, где он якобы сжег все рукописи майя, как говорится. Да? Вот эта политика испанской церкви и администрации колониальной, она привела к тому, что традиция иероглифического письма в культуре майя потихонечку исчезает, хотя следует признать, что самые последние книги, в которых что-то было написано иероглифами, были изъяты только уже в 1720-е годы. Что, собственно, мы знаем о письменности майя такой внешне формального? Она просчитала довольно долго, около 2000 лет. Для древней письменности время жизни довольно длительное. По крайней мере, появилась она ранее 3 века до нашей эры, потому что недавние археологические находки на территории Северной Гватемалы показывают, что в 3-2 веках до нашей эры она уже вполне себе развитая. При помощи нее можно записывать различные сообщения, есть такой развитый набор знаков, сложившийся формат письменности и так далее. Судя по всему, как раз с началом формирования ранних государств, с окончательным становлением урбанизированного общества, которое где-то в середине 2-й половины 4 века до нашей эры происходит в этом регионе, видимо, в это время окончательно оформляется и письменность. Более ранних свидетельств у нас нету. Второй момент. Судя по всему, письменность эта была разработана для языка майя, она была очень тесно связана с иконографией, то есть с изобразительным искусством майяским, но, тем не менее, система письма была, очевидно, заимствована у наследников альмекской культуры, тех, кто жил на побережье Мексиканского залива, потому что есть очень много графических совпадений, и, наверное, под влиянием этой системы письма, так называемой эпи-альмекской, система письма майя немножечко реформировалась. Расцвет письменной традиции майя – это классический период. Больше всего от этой эпохи до нас дошло текстов. Это первое тысячелетие нашей эры. И она замещается в это время письменностью у основной латиницы, которая была разработана миссионерами специально для передачи языка майя, так называемый миссионерский алфавит, при помощи которого начинают записываться тексты исторические, ритуальные, какие-то дидактические и все прочее. То есть литературная традиция майя не исчезает, но она переходит на латиницу. В некоторых случаях видно, что писцы, которые в XVI веке пишут уже латиницей на староюкатекском языке майя, их учили явно писать раньше, да, иероглифами при помощи слоговых знаков, потому что видно, что они слова делят на слоги и разрывают их. То есть они вроде бы знают, что это одно слово, но все равно им удобнее написать сначала один слог, потом второй слог и так далее. Это вот очень интересный пример того, как новую письменность осваивают эти писцы. За этот период долгий, конечно же, письменность не была неизменной, менялась и как ее форма, она, конечно, оставалась иероглифической, в том смысле, что знаки были очень близки к изображаемому объекту, и те знаки, которые уже никакие объекты не называют, но, тем не менее, произошли от каких-то знаков иконических, изобразительных, они тоже свою функцию сохраняют. То есть письменность майя никогда не стремилась к тому, чтобы стать предельно геометрической, какой-то линейной или упрощенной. Вплоть до самых последних периодов большое число знаков, довольно прозрачно на них смотришь и понимаешь, что они изображают. Тем не менее, все равно форма знаков менялась, поэтому ранние тексты 3-го, 2-го, 1-го веков до нашей эры мы читаем с трудом. Лучше всего мы понимаем письменность первого тысячелетия нашей эры на настоящий момент. И мы понимаем, что письменность майя в основном была предназначена для того, чтобы писать на бумаге. Бумага индейская, которая изготавливалась из луба фикуса. Примерно так же, как старая китайская бумага, то есть перемалывается кора, получается такая масса, она потом раскатывается в листы, и получаются такие листы с вкраплениями волокнистыми темно-коричневого цвета. Разложенные листы нарезались стандартным размером и покрывались сверху тонким слоем штука, материал наподобие штукатурки, и уже поверх этого материала писалось. Видно, что знаки майя предназначены для того, чтобы писать кисточкой или тростинкой, краской или чернилами, а не, скажем, для того, чтобы вырезать на дереве или на глине выдавливать. Кроме того, само слово «книга», которое встречается в словарях и в графических текстах, да, «хун» обозначает изначально само растение, разновидность фикуса амата, и бумагу, которая изготавливается из его коры. И это основной фактор, который во многом потом и привел к исчезновению письменности майя в том числе. Потому что вот эта бумага, она в тропическом климате долго не живет. Она сама по себе начинает разлагаться под влиянием влажности. Во-вторых, грибки. В-третьих, все местные насекомые с большим удовольствием питаются такого рода бумагой. Поэтому рукописи надо было постоянно переписывать. То есть они существовали на протяжении определенного времени, потом их переписывали, переписывали и так далее. И вот самый главный удар по этой иероглифической образованности и по этой культуре, связанной с иероглифическим письмом, был нанесен испанцами не в том, что они изъяли все рукописи и сожгли, а то, что стало не положено пользоваться иероглифическим письмом по одной из рукописей, знаменитой мадридская рукопись, или мадридский кодекс, как его называют, которая уже в начале 17 века была закончена, начала, видимо, создаваться чуть раньше. Там видно, что поскольку уже таких возможностей постоянного переписывания нету, к ней начинают листочки подшивать, добавлять ее, расширять. И поэтому до нас из этих рукописей на бумаге дошло всего 4. Они все датируются постклассической эпохой, то есть уже первой половиной второго тысячелетия нашей эры и довольно поздними временами, 14, 15, 16, начало 17 века. Они все были увезены в Европу, видимо, как какие-то раритеты или для борьбы с идолопоклонством. Точнее, нет, 3 из них. И хранятся в европейских библиотеках и музеях. В Дрездене дрезденская рукопись самая такая качественная, наверное, и самая известная. В Париже, в Национальной библиотеке Франции, парижская. И в Мадриде, в Музее Америки сейчас, мадридская. В классическую эпоху, в первом тысячелетии нашей эры, в доклассическую эпоху, последние века до нашей эры, тоже эти рукописи были, но ни одна из них не сохранилась. результате археологических раскопок выявлены какие-то фрагменты, спрессованные куски листов. Ничего толком не видно. Поэтому те тексты, которые до нас дошли от других временных эпох, они выглядят по-другому. Да, в первом тысячелетии нашей эры это в основном тексты на твердых носителях, на камне, на дереве, на кости или там, на керамике. Есть тексты на настенных росписях, тоже нанесенные вот на эту основу штуковую. Их довольно много. Тексты начального этапа развития письменности майя, 3-го, 2-го, 1-го века до нашей эры, они разные. Где-то на каменных монументах есть росписи с иероглифическими текстами и очень много надписей на предметах мелкой пластики, подвесках, символах власти. И с этой точки зрения вот то, что корпус довольно своеобразно сохранился, это тоже была одна из сложных вещей, которая не позволяла письменность майя дешифровать. Собственно говоря, о том, что это письменность, стало понятно в начале 1-3 XIX века. Несколько человек об этом обоснованно заявили. Об этом написал Александр фон Гумбольдт, великий немецкий просветитель. Джон Ллойд Стивенс, американский путешественник, который, собственно, открыл во многом города майя образованному миру. Был еще такой забавный американский натуралист Константин Рафинеск. Он показал систему календарную, счетную, раскрыл, какая была, значит, палочки, точки использовали для записи цифр, показал, что надписи на каменных монументах, которые были зарисованы до этого, это та же самая письменность, что надписи в рукописях, да, там в издаваемом им журнале обратился с открытым письмом к Шапальону, в общем, все очень красиво, но толку от этого никакого не было, потому что он полагал, что майя были родственники с семито-хамитским народом или берберским народом Северной Африки, искал сходство с письменностью ливийской и так далее. И когда появилось большое количество уже новых памятников, с одной стороны, и после путешествий, археологических исследований, большая часть людей, которые этим занималась, они вполне себе полагали, что это нормальная письменность, иероглифическая, да, похожая на там, египетскую, наверное, по такой же системе функционирующей. Надо только взломать код. Проблемы со взломом кода, они были такие, что поскольку прочитанных или известных письменных традиций этого времени нету, то вот для исследователей, которые этим занялись, не было возможности работать, как это было там во многом с другими письменностями, с билингвами, то есть с надписями, которые написаны письменностью известной и неизвестной, как это было в случае с дешифровкой египетской письменности Шампальоном. Поэтому надо было искать какие-то искусственные билингвы. У нас такие примеры есть. Клинопись так была в свое время дешифрована, поскольку там как таковой билингвы не было, но Гартефент, зная имена ахеменидских царей персидских, их последовательность, смог более-менее разобраться с этим. Одной из таких искусственных билингв оказался так называемый алфавит майя, который был записан как раз Диего де Ланды и сохранился в его сочинении «Сообщение о делах Юкатане». Там он пишет, что вот это вот азбука или алфавит майя, вот эти знаки, и даже приводит пример того, как записывается, но проблема стояла в том, что в XIX веке так никто и не понял, в чем суть того, что там привел Ланда, потому что у него знаки, и под ними подписаны, каким буквам они соответствуют. Но это ни во что толком не складывалось. Хотя ближе всего, действительно, в 1870-80-е годы к дешифровке подошел французский востоковед Леон де Рани. Он сам такой был специалист по другим письменностям. Разбирался в китайской письменности, в древнеегипетской письменности. И он показал, что есть фонетический элемент в этом всем. Он прочитал несколько базовых знаков, предположил, что она такая же, как другие древние системы письма, и в ней есть знаки для слов целых или для понятий. Есть знаки фонетические, которые передают только последовательности звуковые, и есть знаки ключевые, которые обозначают, к какой категории предметов относится тот или иной другой знак. Эти его предположения были подтверждены вполне успешно. Он прочитал несколько знаков, показал, что один и тот же знак в разных контекстах действительно читается одинаково, и он читается, он звучит. В частности, он показал, что знак «кин» — «солнце» или «день» — он используется как элемент календарный со значением «день», с одной стороны, а с другой стороны он используется в названии месяца «яшкин», и он встречается в словах, которые обозначают «восток» и «запад». В языках майя они «чикин» и «лакин». Вот, пожалуйста. Но дальше, к сожалению, ему двинуться не удалось, но он подошел практически к порогу. Еще немножечко, и можно было бы читать. В конце XIX века поднимается новая волна, связанная прежде всего с немецкой традицией. И в это время немецкие исследователи, среди них фигура очень важная, Эдуард Зеллер, коллекционер, американист, он предполагает, что письменность майя – это не письменность. Это какие-то знаки, которые обозначают символы. Иногда, может быть, что-то такое звучащее, но в целом это все не настоящее письмо. И вот немецкая школа очень долго, до 50-х-60-х годов 20 века, считалась очень важной. Основной упор стоял на том, что это все как-то связано с символикой, с эмблематикой. Знаки надо анализировать, сравнивать с изобразительными мотивами в искусстве и так далее. И в итоге дискуссия привела к тому, что все убедились, что Зеллер прав, нет никакой письменности. И до начала 50-х годов 20 века все попытки что-то такое прочитать, они казались фантастическими, бредовыми даже и так далее. И вот сложилась в итоге точка зрения, что это либо какие-то символы, знаки, непонятно что, либо что главное содержание всего, что там есть, это астрономия, календарь, никакого содержания исторического там нету, и с языком это никак не связано. Цивилизация майя — это цивилизация без полноценных городов, с теократическим устройством социальным, цивилизация без письменности, к какой мы привыкли. В изучении майя, в общем, это борьба с европоцентрическим взглядом, собственно, с этого во многом все и начиналось. На смену таким моделям глобальным 19 века пришла точка зрения, что майя, они такие уникальные все, и совершенно общим законам не поддаются. И вот здесь американские исследователи, которые к середине 20 века заняли лидирующие позиции, пришли к выводу, что ничего сделать нельзя. И совершенно неожиданно дешифровка произошла там, где никаких исследований ни из американских не было и быть не могло, как все считали, в Советском Союзе. Связано это было с фигурой Юрия Валентиновича Кнорозова, выдающегося советского, потом российского этнографа, который учился в Московском университете и большую часть своей научной карьеры провел в Ленинграде. Человек, который на руины майя попал только в 90-м году, когда была совершена его первая поездка в Гватемалу. Такой уникальный случай, который очень часто его в последнее время приводит как пример того, что совершенно не обязательно быть специалистом узким, чтобы какие-то совершить открытия. Вот смотрите, Кнорозов. Ну, это совершенно неправильно, потому что Кнорозов как раз был специалистом в прямом смысле этого слова. Вот. Что Кнорозов взломал традиционные научные взгляды, тоже очень часто любят говорить. Но он их взломал, но дело в том, что эти взгляды были тоже не очень сильно уж научные. Это были взгляды, которые устоялись, определенные стереотипы. Но с точки зрения там, лингвистической науки или теории письменности той эпохи, в общем-то, они были, прямо скажем, не самые научно обоснованные, не самые аргументированные. Проблема во многом стояла в том, что да, американские коллеги Кнорзова, которые стали потом его оппонентами, прежде всего Томпсон, категорически были против сравнительного метода, как метода, который можно использовать для решения какой-то проблемы. Поэтому важный для Кнорзова постулат, что если мы хотим понять, что же там с письменностью майя, мы должны посмотреть, как работают другие иероглифические древние письменности, Томпсон указался совершенно неважным. Ну и что, что там у египтян, у шумеров, у китайцев, у них вот так вот работает, а у майя не так. С этой точки зрения, как бы более строгой научной методологии следовал-то как раз Кнорозов. На самом деле, сама письменность майя, наверное, его интересовала не в первую очередь. У него было очень много интересов таких общих, теоретических. Он хотел создать общую теорию коммуникации, теорию коллектива. А майя — это вот, ну, один из примеров. Но зато пример как раз оказался очень удачным. И для того, чтобы успешно дешифровать, модель, которую Кнорозов предложил, это модель такая вполне силогичная. Во-первых, он, еще, может быть, в университетские годы, пытался понять, как работают письменности, которые он называл иероглифическими, а сейчас мы их называем словесно-слоговые, логосиллабические, логофонетические, как они работают вообще. Можно ли сказать, что это определенный такой общий этап развития письменности у человечества в целом, как определенный, да, элемент развития коммуникации? Сам он знал египетскую иероглифику, потому что в МГУ учился, более-менее разбирался в китайской, тоже на тот момент с рядом других письменностей был знаком. Он кратко, очень сжато эту свою теорию изложил, но видно, что у него к началу 50-х годов сложилась своя особая теоретическая модель развития письменности и развития того, как письменность, в общем-то, возникает, как она функционирует и так далее. С одной стороны, это концепция, которая привязана к представлениям о том, что есть закономерности в развитии человеческой культуры, там, человеческого сознания, человеческой коммуникации. С другой стороны, она далека от такого примитивного эволюционного взгляда на то, что письменность возникает идеографическая, потом она становится, как говорится, смешанная, потом она становится слоговая, потом алфавитная, и все письменности строгим путем идут, так сказать, к алфавиту. Нет. Вот это, кстати, очень интересно, что примерно в это же время похожие идеи, да, разрабатываются Игнациусом Гельбом, американским востоковедом, тоже одним из выдающихся специалистов по теории письма, создателю такой теории, как грамматология, то есть теория истории письма. У Гельба очень похожие идеи, что вот эти первые письменности, он их как раз называет логосиллабические, они вовсе не автоматически потом развиваются в слоговые, потом алфавитные, ничего подобного. Поскольку они находятся в руках специалистов, людей, которые контролируют информацию, контролируют знания, они там о жрецах пишут, о писцах, то они дальше развиваются, развиваются, развиваются, и чтобы произошел такой переход на следующий уровень, нужно какое-то качественное изменение, резкая реформа и так далее. Кнорзов пишет, в общем-то, о том же. Иероглифическая письменность – это особый тип письма. У него есть три основных категории знаков. Знаки, которые передают целые слова, знак, который соответствует слову и там его значимой части. Знаки фонетические, которые, как правило, слоговые. Детерминативы, которые, значит, относят знаки к классам. Так работает в египетском письме, так работает в китайском письме, так работает в других системах письма. Значит, у майя тоже должно работать так. Про знаки, значит, для слов, логограммы, как мы их сейчас называем, или диаграммы, как называл Кнорзов, он как раз сосредоточен на фонетическом компоненте, как надо читать, как найти прочтение этих самых фонетических знаков. И здесь тоже второй момент, который очень часто всплывает, когда говорят о Кнорзове и о его исследованиях, это уверение, что вот он использовал в основном алфавит Диек-де-Ланды для того, чтобы свою дешифровку осуществлять, чтобы он показал, как Ланда составил список знаков, и после этого все почитал. Это, на самом деле, тоже не совсем так. То есть алфавит Диек-де-Ланды для него был проверкой. Прежде всего, Кнорзов исходил из внутренней структуры самих текстов. Да, значит, помогло то, что в рукописях, которые содержание в основном такого, да, ритуально-календарно-астрономического, есть изображения и сопровождающие их подписи. Вполне логично было, что пересечение между изображениями и подписями есть. Уже до этого они были проанализированы, эти изображения. Там были несколько сцен, где изображены разного рода животные или птицы. И уже гипотеза о том, что эти животные и птицы, эти существа должны быть упомянуты в сопутствующих текстах, в подписях, они уже были там еще в конце XIX века. Кнорзов стал сравнивать изображения последовательно и тексты, вычленять группы знаков, которые называют этих птиц или животных. До этого частично это было предпринято, но вот здесь он это последовательно сделал. И, соответственно, пытаться предположить, как эти группы знаков могут читаться. Это была отправная точка. Перед этим была проделана гигантская работа по классификации иероглифических блоков, которая была направлена на то, чтобы понять статистически, как они распределяются, что работает, выделить повторяющиеся последовательности. По ходу этой работы Кнорзов, опять-таки, свою гипотезу о том, что эта письменность иероглифическая, подтвердил, потому что объем знаков для материалов кодексов, рукописей, с которыми он в основном работал, у него составил где-то 250-280. Это нормально как раз вот для иероглифических словесно-слоговых письменностей. Он об этом тоже пишет. А потом он начал сравнивать и гипотетически предполагать. Ага, давайте посмотрим. Здесь у нас нарисована птица, которая птица Кецаль. Возможно, ее название записано при помощи двух близко написанных, частично перекрывающихся знаков. Отлично, потому что в языке майя Кецаль – это кук. То есть идея о том, что это слово записано двумя одинаковыми знаками, вполне логична. И Кнорзов выдвигает гипотезу о том, как записывались при помощи фонетических знаков, что эти фонетические знаки, они слогового характера, что вот есть два знака «ку», которые вместе «ку» и «ку» дают, соответственно, запись слова «кук». Последнее классное у нас отбрасывается. Теперь давайте проверим, работает ли это с алфавитом Ланды. Кнорзов, он не первый, опять-таки, эту идею высказал. Она была высказана в свое время Мартинесом Эрнандесом, мексиканским ученым, но никто особо на нее внимания не обратил еще в 20-е годы. А Кнорзов самостоятельно к ней пришел, к идее о том, что алфавит Диек-де-Ланды — это список фонетических слоговых знаков майя, записанных таким образом, что они созвучны названием букв испанского алфавита. То есть А — это А, Б — это Б, С — это С, Д — это Т, потому что звука Д нету, как майя, поэтому на это написан слоговой знак Т и так далее. И после этого мы берем и проверяем. И, собственно, в алфавите Ланды есть знак, который встречается удвоенным, где записан Кецаль, и он под алфавитом Ланды записан на латинскую букву Q, как бы на вторую Q, усиленная К. Работает? Работает. И дальше вот начинается проверка. Повторяюсь, алфавит Ланды не был первым, он был как раз проверочным. То есть дешифровка произошла гораздо быстрее и гораздо качественнее при его помощи, но, в общем, из нее можно было бы этого добиться. В результате Кнорозов в своей первой статье 1952 года говорит, что это письменность. У нее есть этот фонетический компонент, механизм чтения. Давайте вот таким образом читать. Искать, где встречаются эти фонетические знаки, потом смотреть различные контексты. Он это называет перекрестными чтениями. И это основная методика, которая позволяет все таким образом прочесть. Ну, конечно, там были ошибки, как у всякой гипотезы, но, тем не менее, все очень строго. И в отзывах и в рецензиях специалистов по другим системам письма, китаистов, синологов, все говорили, ну, вообще так оно и работает у нас. Категорически это не воспринял Эрик Томпсон, сказал, что все это ерунда, никакой науки в Советском Союзе быть не может, потому что там коммунисты, большевики все разрушили, партия не может никакую науку создать. Началась длительная дискуссия, и в конечном счете это такая яркая страница истории отношений международных эпохи Холодной войны в книге Майкла Ко, американского археолога, антрополога и друга Юлии Валентиновича Кнорозова, хорошо описано, как вот это там все происходило. Таким образом, с одной стороны, действительно дешифровка очень яркая и необычная. С другой стороны, вот она очень удачно показала, как функционирует научное сообщество. Что зачастую главное бывает не совершить какое-то открытие, а убедить коллег в том, что вот оно работает. Кнорозов очень долго пытался это сделать, но, во-первых, он был один, хотя у него были какие-то сторонники среди молодых исследователей в США, и были там его сторонники в Мексике. Но вот в Советском Союзе он работал долгое время один, а все прочитать одному невозможно, хотя он старался. Кроме того, его интересовали другие вещи, связанные с теоретическими идеями. Потом он занялся тут же письменностью острова Пасхи Ронга-Ронга, потом перешел дальше к изучению письменности протоиндейской цивилизации. Поэтому неудивительно, что масштабное принятие идей Кнорозова среди исследователей произошло только уже в конце второй половины 70-х годов. У Кнорозова появились аспиранты, которые этим начали заниматься и уже дальше все это развивать. Истеблишмент североамериканский, ну и в Европе тоже один из оппонентов Кнорозова был Томас Бартин, немецкий ученый. Вот они как раз очень сурово выступали против всего. Окончательно в 79-м году конференция была в Соединенных Штатах проведена, которая называлась «Фонетизм в иероглифической письменности майя», и люди сказали: «Да, мы признаем, что так оно все и есть, письменность функционирует таким образом, теперь надо дальше разбираться». Поэтому, по сути дела, несмотря на то, что вот у нас уже больше 70 лет с даты дешифровки иероглифической письменности майя, реальная работа с текстами, она началась только в первой половине 80-х годов. Это тоже очень интересный сюжет, потому что параллельно с работами Кнорозова важное направление, которое как раз доминировало в американской науке, немножечко в латиноамериканской, это было такое структурное изучение иероглифов. Давайте смотреть на эти последовательности знаков, ассоциировать их с датами и пытаться понять, что бы они могли означать. Здесь важнейшая фигура – это Татьяна Венеровна Проскурякова, значит, родом из России. Она предложила то, что называется династическая гипотеза, то, что содержание текстов майя на монументах. Кнорозов работал с рукописями постклассическими, а Проскурякова работал с монументами. Что эти монументы сообщают о жизни и правлении царей. Эта идея получила признание быстрее, уже к концу 50-х годов. В 60-е годы ее основные работы были изданы. И вот сложилась ее, так условно называют, школа условного чтения. Смотрите, вот у нас есть дата. С датами все хорошо, с календарем все понятно. Дальше есть некий иероглиф, который, как Проскурякова предположила, означает рождение. Супер. Дальше есть последовательность иероглифов, которые, очевидно, будут имена и титулы. Отлично. Дальше есть новая дата. Там еще один иероглиф, который Проскурякова предложила, обозначает воцарение. Тоже хорошо. Мы же историю майя реконструируем, да? Это, конечно, никакая не история, потому что у вас последовательность 1, последовательность 2, последовательность 3. А дальше, вслед за Томпсоном, некоторые американские ученые этим сочетанием знаков, знаком отдельным иероглифическим, стали давать условные названия. Голова ягуара, значит, ягуара зовут царя. Над ним какая-то изображена птичка, значит, птица-ягуар. Ягуара перед ним знак щита, значит, щит-ягуар. И создаешь впечатление, что все уже прочитано, что мы все знаем. Вот у нас в таком-то году родился щит-ягуар, в таком-то году он, соответственно, вошел на трон, в таком-то году, возможно, он умер. Последний раз он упоминается в текстах хронологически. Дальше его преемник. Вот она династия, вот она история. И это условное чтение, оно тоже, в общем, немножечко реальную работу, историко-филологическую, тоже увело в другую сторону. Потому что если мы и так все понимаем, то чего ж там нам влезать-то в это все? А влезать на самом деле было очень важно, потому что Проскурякова, работая с изображениями на каменных притолоках из древнего города Ешчелан, где были изображены явно военные сцены, триумфальные. И вот она говорит, это дата, здесь иероглифы, которые у нас упоминаются в других текстах. Это вот этот царь-птица-ягуар, это царь-щит-ягуар. Значит, здесь, видимо, сообщается об их победах. А дальше есть сочетание знаков, некий иероглиф. Что это за иероглиф? И тут Проскурякова обращается к работам Кнорзова и видит, что Кнорзов-то его прочитал. Он прочитал его в Дрезденском кодексе. Иероглиф на древнем майе звучит как чукаха и означает, как мы теперь понимаем, был захвачен. Глагол, который сообщает о том, что кого-то захватили. Ну, прекрасно. Вот они, пленники, да, вот она война, вот он глагол. То есть это показатель, что надо читать эти тексты. Но получилось, что с начала работ Проскуряковой, с начала 60-х годов, фактически два десятилетия, очень многие исследователи этим и ограничились. Вот мы выделили эти последовательности знаков, мы их определили, мы их хронологически привязали. Супер! Книжки про это писали, статьи писали. Вот. И Кнорзов работу Проскуряковой всегда уважал. А вот дальше, что как бы исследование пошло совсем не в ту сторону. Ему категорически не нравилось, и в этом смысле, конечно, он был прав, потому что без чтения реального этих текстов, без понимания, что это за слова, их семантики, ну какая же может быть реконструкция истории и культуры? И вот на настоящий момент есть такое определенное разделение. По-прежнему наши коллеги американские, поскольку они в основном антропологи, отталкиваются от антропологической проблематики, центр ставит проблему, и для них текстовые сведения – это вспомогательный материал. Не иллюстрируют наряду с археологией, иконографией. Поэтому всегда у них работы очень часто такие комплексные, которые выходят на какую-то широкую проблематику. А европейская традиция, например, испанские наши коллеги, те исследователи, которые работают в России, мы понимаем, что это реальность прошлого, это реальность, прежде всего, текстовая. После того, как окончательно кнорзовские идеи были приняты, довольно быстро все у нас интернационализировалось, теперь пошла, конечно, историко-филологическая работа. И те результаты, которые мы имеем, они, в общем-то, прежде всего связаны с пониманием того, что эти тексты надо читать, анализировать, понимать. Для этого, безусловно, нужны материалы антропологические, этнографические и так далее. И очень путь изучения истории культуры майя к такому историко-культурному измерению был длинный и непростой. В настоящий момент надписей до классического и классического периода различного размера нам известно порядка 18-20 тысяч. Проблема стоит в том, что очень много текстов хранятся сейчас в частных коллекциях, в музейных собраниях. Это надписи на предметах мелкой пластики, на керамике, иногда, правда, на небольших монументах, которые были украдены, вывезены грабителями, проданы. Но постоянно находятся новые памятники. Вот иногда там в сезон можно найти несколько десятков текстов. Иногда один, но зато большой. Есть тексты пространные, длинные, нескольких сот или нескольких тысяч иероглифов. А есть коротенькие, ну, например, текст, который состоит из 80 слов. Какая-нибудь маленькая надпись на подвеске или на сосуде. Она тоже очень важна. На ней может не быть даты, мы палеографически понимаем, к какому времени относится. Ну и вот она всплывет в частной коллекции и всплывет. Некоторые наши коллеги, основные аукционы или какие-то коллекционные дома мониторят. Ой, какие красивые вещи, а что это такое? Это вообще-то иероглифическая надпись на раковинной подвеске, судя по всему, 4 века нашей эры, очень ранняя, где упоминается небольшой город-государство, его правители. Потом ее кто-то купил, и куда она исчезла, мы не знаем. Лежит в частной коллекции. Кроме этих фотографий из интернета больше ничего нету. Классифицировать их тоже можно по-разному. Самый первый вид – это царские надписи, жанр, который на Древнем Востоке тоже очень популярен, когда правитель сообщает о своих деяниях, об истории своей жизни, о победах, отчитывается о ритуалах и так далее. Там постоянные упоминания божеств, предков. Второй, так сказать, момент – это надписи на керамике и предметах мелкой пластики всякого рода. По большей части владельческие, они сообщают тому, кому это принадлежит. Но там есть еще много другой информации, в частности, упоминания всякого рода сверхъестественных существ, связанных с подземным миром, много сюжетов, связанных с ритуалами и так далее. Как раз литературы как таковой, то есть нарративных текстов больших, у нас нету, потому что они все были на бумаге и не сохранились. есть просто изображения, а есть с подписями, сценки мифов, сценки каких-то анекдотических историй и так далее. Ну вот, пожалуй, одна из самых всеми любимых — это сценка мифа-анекдота про трикстера-кролика, который одного из богов старых обворовал и ругается на него непотребными словами. Типа, стукнись головой, нюхай свою мочу, вот такой-то, и так тебе и надо. В следующей лекции о том, как майя понимали мир и зачем приносили кровавые жертвы.